«Как долго это будет продолжаться?» Тихо спросил у него, наблюдая за процессом. «Минут 5 на полную выработку достаточного количества тумана, еще минут 10 на естественное распространение по помещению», — ответил старик вполголоса. «А потом они постепенно начнут отключаться один за другим. Сознание будет угасать медленно». «Отлично, нас это устраивает, идем ближе к залу, где они собрались». Бесшумно подошли к массивным двустворчатым дверям из темного дерева, из-за которых доносился нарастающий шум вечеринки. Кадр осторожно поставил свое устройство прямо у порога, в углу. Туман начал медленно просачиваться под дверь и через небольшие щели в дверном проеме. Отчетливо слышно, как внутри зала кто-то громко и удивленно вскрикнул, что это вообще за дым появился. «Может, короткое замыкание где-то в системах?» — ответил другой мужской голос с беспокойством. «Или задымление. Быстрее, кто-нибудь, проверьте все системы безопасности». Скомандовал третий голос, явно главный. Но уже через несколько минут напряженного ожидания голоса внутри стали заметно затихать и становиться невнятными. Сначала резко прекратилась громкая музыка, потом постепенно затихли все разговоры и смех. Наконец, из-за закрытых дверей не доносилось больше ни единого звука. Наступила полная тишина. «Сработало отлично», — довольно произнес кадр с удовлетворением в голосе. «Ждем еще 5 минут для надежности», — ответил ему и заходим. «Пусть туман окончательно распространится по всему помещению и подействует на всех». Когда мы, наконец, осторожно открыли тяжелую дверь, внутри царила мертвая гнетущая тишина. Большой роскошный зал буквально заполнен неподвижными телами. Мужчины и женщины в дорогой одежде лежали в креслах, на мягких диванах, прямо на полу среди опрокинутых бокалов. Все без исключения находились в глубокой отключке. Дарс подошел к нескольким и проверил дыхание. «Живы», — ответил он почти одни губами на мой немой вопрос, — «дыхание ровное и спокойное». «Второй раз за день нам так везет», — прошептал в ответ. «Интересно, что у них здесь вообще за вечеринка и по какому такому поводу? Праздновали что-то? Сколько их здесь всего?» — спросил кадр, зашедший следом, осматривая помещение. «Примерно человек 20, может, чуть больше», — ответил ему, быстро пересчитывая неподвижное тело пиратов и гостей. «Гораздо меньше, чем я ожидал встретить. Повезло. Дарс, кончай всех пиратов, которых опознаешь. Женщин не трогаем пока», — распорядился и сам выстрелил из бластера двум ближайшим пиратам прямо между глаз. «Лучше не рисковать». Глава 25 по пути дальше методично обыскивали карманы спящих без сознания пиратов, находили банковские чипы с кредами, разнообразное оружие, все ценное, что только попадалось под руки. Все это вполне могло пригодиться для выживания и продажи. «Рик, подойди сюда», — Дарс остановился возле одного из тел. «Посмотри внимательно на это». Он стоял рядом с молодой привлекательной женщиной в дорогом вечернем платье изумрудного цвета. На ее изящном запястье красовался необычный браслет с мерцающими разноцветными кристаллами. «Что у тебя там?» — спросил, подходя ближе. «Где ты ее уже видел раньше?» — Дарс нахмурился, пытаясь вспомнить. «Лицо определенно знакомое». «Где ты вообще мог ее видеть?» Удивился я, но потом присмотрелся внимательнее и узнал. «Агент Миралайн», — так она сама представилась при нашей встрече. И пришла на переговоры не одна, а в сопровождении целой группы вооруженных наемников. «Вы что, знакомы с ней?» Кадр подошел с заинтересованным видом. «Сложно это назвать полноценным знакомством», — Дарс ответил с ухмылкой. «Она, кстати говоря, активно искала именно тебя, Кадр. Предлагала мне за информацию о твоем местонахождении целых 200 тысяч кредитов. Правда, потом почему-то резко передумала платить и попыталась захватить нас силой вместе со своими людьми. Очень интересно, что она здесь делает на пиратской вечеринке и на кого в действительности работает». Задумчиво ответил Дарсу, разглядывая ее лицо. «Ладно, хватит рассуждать. Что, расслабились? Собираем с них все ценное, что можем унести, и быстро двигаем дальше по плану». Кадр демонстративно не стал обирать спящих пиратов и гостей. Видимо, считал себя морально выше подобных действий. Выяснять его принципиальную позицию по этому щекотливому поводу не стал, каждый для сам решает. Старик колдовал над своим устройством, из которого выходил усыпляющий туман. Дарс же решил обобрать эту дамочку. «Да оставь ты ее». «Нет. Не думаю, что она оставила бы нас в живых. Убивать мы ее не станем, но и оставлять это просто так неправильно». Он достал нож и срезал с нее в начале платье, явно не дешевое, а потом, подумав, срезал нижнее белье и отправил все это в утилизатор. «Да оставь ты ее». «А ничего, фигурка», — сказал он задумчиво. «Было бы у нас побольше времени». Кадр, тем временем закончив все манипуляции с загадочным механизмом, подошел к нам с обеспокоенным видом. «Заряд почти полностью исчерпан после использования», — предупредил он меня. «Хватит максимум на одно небольшое помещение, не больше». «Надеюсь, искренне, что больше он нам не понадобится», — ответил, заканчивая тщательный обыск очередного богато одетого пирата. «Теперь нам нужно найти личные апартаменты Варлока», рассматривая в очередной раз схему всех помещений пиратов на экране своего планшета. Надо проверить, что там может быть интересного и ценного. Нам надо очень спешить, кадр напомнил нам. Скоро они все придут в себя от действия тумана и появятся здесь снова. Времени в обрез. Не думаю, что это произойдет быстро, спокойно ответил ему. У них там, на совете, еще долгая разборка будет между кланами. Быстро они точно здесь не появятся, и многозначительно посмотрел на Дарса. Он в ответ только широко ухмыльнулся, понимая, о чем я сейчас. Так что можно особо не торопиться и все сделать основательно. По настороженному взгляду Кадара понял, что старик совсем не разделяет мой оптимистичный взгляд на ситуацию. Он явно волновался. Мы поднялись по широкой лестнице на третий этаж, где располагались самые роскошные апартаменты. Сразу было видно, что здесь обитала верхушка пиратского клана, кто принимал все важные решения. Личные апартаменты самого Варлока находились в самом конце просторного коридора за массивными внушительными дверями из черного полированного металла с гравировкой. К немалому удивлению, двери оказались не заперты на замке. Видимо, самоуверенный хозяин совершенно не ожидал появления непрошенных гостей в своих покоях. Внутри обширных апартаментов оказалась такая роскошь, которой позавидовал бы любой богатый аристократ из центральных миров. «Рик, иди сюда, смотри, что нашел», — Дарс позвал из входного холла взволнованным голосом. «Что у тебя там?» — спросил, возвращаясь обратно в просторный холл апартаментов. Он стоял у массивного стола из темного дерева, покрытого сложной резьбой.